у Юкинаги рука с сигаретой застыла в воздухе. Он был потрясен. В затуманенном усталостью мозгу остро вспыхнула колющая мысль. А ведь Анадера прав. Этот молодой человек с самого начала оказался странным образом втянутым в их работу. Тогда еще не ясно было, во что выльется и чем закончится их исследование. Но за последующее время никто так и не удосужился официально оформить Анадеру. Отчасти это объяснялось тем, что поначалу все члены штаба, кроме профессора Тадакора, Анадеры и временно взятого на работу Ясукавы, являлись государственными служащими. Дипломированный морской инженер, подводник Анадера, конечно, был бы зачислен в штаб при первом же требовании, но ни ему, ни кому другому это, очевидно, и в голову не приходило. Юкинага даже ни разу не задумался, полагалось ли жалование временно работающим в штабе. Получается, впервые подумал Юкинага, что Анадера все это время работал у них в качестве добровольца. Юкинага был поражен. В фирме, где Анадера прежде работал, его считали талантливым молодым инженером. У него уже были заслуги, перспективы, обеспеченное будущее. Из соображений секретности его заставили испариться, уйти из фирмы без соблюдения необходимых формальностей. Он был втянут в мучительную работу в тени, в безвестности, и никто не удосужился подумать о его официальном положении. Но самого Анадеру это совершенно не волновало. Может быть, сказалось легкомыслие холостяка? Или это качество человека нового поколения, отличного от поколения нищеты, которому принадлежал сам Юкинага? Молодые не хлебнули настоящих трудностей, не знали нищеты в самом прямом смысле этого слова. Им чужды постоянная тревога и страх за свое будущее, иссушающие душу и превращающие человека в ничтожество. У этого парня начисто отсутствовало стремление обеспечить себя материально, добиться устойчивого положения в обществе. Кто знает, может быть, это новый тип духовно богатых молодых людей, порожденных эпохой достатка, каких Юкинаге не приходилось встречать в своем ближайшем окружении. Такой, как Анадера, работает отнюдь не спустя рукава, но спустя рукава относится к своим успехам, к положению. «Есть еще у вас работа, в которой без меня нельзя обойтись», — прервал Анадера мысли Юкинаги. Теперь в общих чертах все прояснилось. Правительство всерьез взялось за дело. Кончился этап, когда добровольцы тайком, спрятавшись от мира, выполняли сложную и ответственную работу. Что касается меня, то, думаю, я достаточно отблагодарил Японию за то, что она меня воспитала. Услышав слово «отблагодарил», Юкинага улыбнулся. Это так характерно для молодого послевоенного поколения. Они не чувствуют гнета роковых уз, связывающих их со страной, нацией, государством. Однако отлично сознают свой долг перед Родиной, и нельзя сказать, что в свою очередь не испытывают к ней благодарности, признательности. Впрочем, это не выливается у них в форму безграничной ответственности перед нацией и страной. И вообще такое понятие, как коллективная судьба, им чуждо. У них все гораздо проще. Вернул долг, отблагодарил, и ты в расчете. При этом они не испытывают принижающей благодарности должника к своему взаимодавцу. А если говорить об Анадере, то он считает, что свой долг вернул вполне добровольно, от всей души, да еще с некоторой лихвой достаточно отблагодарил. Юкинага даже растерялся, увидев вдруг перед собой японца нового образца. Как далек он от японца довоенных времен, опутанного узами долга, признательности, обязанности, верности вопреки всему, жертвенности. Юкинага был удивлен и вместе с тем обрадован. «Критикуйте, критикуйте послевоенную Японию», — думал он. «Она оказалась достаточно демократичной, чтобы в сытости и благополучии породить таких вот молодых людей нового типа». Эти молодые люди простые, спокойные, с душой ничем не замутненной, не исковерканной с детских лет исковерканными взрослыми, не испытывающие особой тяги ни к материальным благам, ни к власти, просто смотрящие на жизнь и точно знающие, чего от нее хотят, они, пожалуй, то лучшее, что создала послевоенная Япония. Прежде всего, они чувствуют себя людьми, и в том, что родились японцами, видят только вполне естественное отличие, свойственное каждому человеку или группе людей. Они не считают, что способны выжить только в Японии. Понятие полнокровной жизни, успеха, карьеры не связываются у них с каким-либо определенным, изолированным обществом. Так что где бы и как бы они ни жили, они не впадают в депрессию от мысли, что их жизнь не удалась, только потому, что они оторваны от этого общества. Такие мысли просто не приходят им в голову. Это новый тип образованных и воспитанных людей. А кто из старшего поколения осмелился бы упрекнуть их за широту мышления, терпимость и постоянную освежающую душу бодрость? «А ты что, хочешь уйти от нас?» — спросил Юкинага. «Собираюсь жениться», — чуть покраснев сказал Анадера. «Вроде бы немного переслужил государству, так что хочу получить наградные. То есть мы собираемся вдвоем удрать за границу до официального сообщения. Это ничего? Как вы думаете?»